Глава 20. Я правда хотел поспать хотя бы этот час, но мой план летит к чертям, когда узнаю, что девочка эта взбалмошная, таблеток нажралась. Я не знаю, каких и сколько, но сам факт того, что ромашка навредила себе, да еще и специально, почему-то злит меня. Я стараюсь не вникать в дела пациентов, но с ней по-другому. Я словно ответственность чувствую за нее, или что хуже. Хрен поймешь. Поднимаюсь в травматологическое отделение. У ее палаты сразу же замечаю столпившихся медсестер и пациентов-ротозеев. Захожу внутрь. Все расступаются при виде меня. «Кирилл Александрович, извините, я бы не звонила». Быстро оцениваю обстановку. Ляля лежит на полу, не двигается. Бледная, как смерть. «Что случилось?» Окидываю взглядом медсестру Наташу и еще одну пожилую пациентку. Я спрашиваю, что здесь произошло? Быстро подхожу к девочке и пульс проверяю. Запястье очень тонкое, кожа прозрачная. Видно синие венки и пульс. Слабый, но есть. Она без сознания. Мы нашли ее на полу в таком состоянии, а рядом пузырек таблеток был. «Каких? Покажите». «Моих, вот. Я это для крепкого сна принимаю. Но вы не думайте, только по четвертинке». Быстро беру пузырек. Черт возьми, сильные. «Сколько таблеток было там?» «Почти полный был». Высыпаю на ладонь пилюли. «Меньше половины нет?» «Дура, что наделала?» «Наташа, капельницу давай и отдельную палату готовь. Бегом». Подхватываю Лялю на руки, к себе прижимая. Не двигается. Как мертвая. Блять, она и будет мертвой, если ничего не сделать. Какого хрена она вообще это сделала? Черт возьми. Несу куколку в отдельную одиночную палату. Не хочу лишних глаз. Да и хорошо, что такое место есть. Укладываю ее на кровать. Девочка все еще без сознания. Следующие 2 часа провожу детоксикацию и вывожу таблетки из ее организма. Там не столько передоз был, сколько последствия. Давление у ромашки упало до критической отметки. Она и так была слабой, а тут и вовсе организму такая доза лошадиная. Сжимаю зубы. Я обязан сообщить об инциденте. Я прекрасно знаю, что ее ждет теперь. Черт. Наташа мельтешит рядом, помогает. «Кирилл Александрович, когда Климнюку звонить будем?» «Подожди, я сам разберусь». «Ну так он же должен...» «Я сказал, не лезь. Я сам, кому надо, сообщу». Вижу, как недовольно кривится Наташа, но она не сдаст, иначе вылетит отсюда уже завтра с песней. В палате полутьма. Подключаю ромашку к монитору. Хочу убедиться, что сердце ее нормально работает. «Ну, давай же, просыпайся». Девочка спит. 2 часа точно. Я сижу напротив. Уходить не хочу. Лично хочу и башку открутить за то, что наделала. Только среди ночи слышу слабый голос. Проснулась наконец-то. «Где я?» «В больнице. Еле сдерживаю себя, чтоб не сорваться. Я реаниматолог, а не психолог. Мне насрать на всякие там чувства. Мне нужно, чтобы мой пациент дышал. Все. «Кирилл Александрович, это вы?» «Да. Не вставай. Лежи уже». Смотрю на нее. Уставшая, перепуганная, губы бледные. Дитё дитём. Девочка замечает капельницу в руке и дергается. «Зачем? Зачем капельница?» «Ну а ты как думаешь?» «Тихо. Ляль, перестань дергаться. Ты таблеток наелась. Выводим это из тебя». Виновато опускает глаза. Реветь начинает почему-то. Делаю глубокий выдох. Только этого еще не хватало. «Перестань. Не то вколю успокоительное». Тут же подбирается вся. Слезы рукой вытирает. «Не надо. Не надо успокоительное». Устало провожу руками по лицу. Сажусь рядом с ней на стул. Смотрю на эту балерину и одного понять не могу. Что происходит в ее голове? «Зачем ты сделала это?» Молчит. Глаза опускает. Плачет она, вот только ни единого звука не издает. «Или ты мне скажешь, или завтра будешь объяснять Клемнюку сама». Всхлипывает. «Да что ж такое?» Что-то щемит внутри. Болит, хотя болеть вовсе не должно. «Она пациентка моя. Никто. Просто девочка с явным нервным срывом и потенциальная клиентка для неврологического отделения уже». «Балет», — говорит так тихо, что я едва слышу. «Что?» «Балет. Я больше никогда, никогда не смогу заниматься балетом. Сегодня Геннадий Петрович сказал после того, как снимки мои увидел». «Почему-то хочется закурить, но здесь точно нельзя. Да и при ней тоже». «Мне жаль, но что, из-за этого надо умирать? Тебе не для кого жить?» Молчит, отворачивается. «Дура, слов просто нет». Поднимаюсь, видя, что капельница докапала. Вытаскиваю иглу. «Ай-яй, больно!» «Тихо, не пищи». Заклеиваю ранку. «Согни руку в локте. Здесь будешь теперь лежать. Если станет плохо, позови Наташу. Завтра на обходе решим, что с тобой делать». Иду на выход, но в последний момент она окликает меня. «Подождите, Кирилл Александрович, что теперь будет со мной?» Говорит тихо, жалобно, но я слышу. «Чёрт, я должен следовать инструкции. Поставят на учет у психиатра». «Что?» «Нет, пожалуйста, Кирилл Александрович, не делайте!» Тискиваю зубы так, что аж челюсть хрустит. «Так надо, девочка».